который день, как мы не видимся с тобою. И я совсем не знаю, где ты или с кем ты. Я печален и расстроен, мне не найти покоя. И даже небо в тучи серые одето. Ты не похожа на других, кого я знаю. Ты недоступна и желанна в одночасье. Ты отобрала мое сердце, но все-таки я счастлив. И я готов терпеть невзгоды и ненасти. Только будь со мною рядом, только будь со мною вместе, золотистым листопадом и туманом предрассветным, лютой стужей жарким летом. Только будь моею музой, стань моим весенним блюзом. Я прошу тебя об этом. Я уведу тебя за горные вершины, и мы утонем там в цветах и новых песнях. Теперь вовеки и отныне есть только твое имя. Я так хочу, чтобы мы с тобою были вместе. Об этом.